Ночь и правда обещала быть жутко холодной. Но дрожал он не столько от холода. Дикий озноб, казалось, исходил из самого его организма. «Куда я собираюсь дальше?» — спрашивал он себя в темноте. «И откуда здесь вообще появился?» Боль в груди от ее взгляда не проходила. И, возможно, уже не пройдет никогда. А может, эта боль давно уже обитает во мне. Просто я до сих пор ее не замечал. На следующее утро Усикава позавтракал сырными крекерами, запил растворимым кофе и, немного ожив, опять пристроился за фотокамерой. Как и прежде, понаблюдал за выходящими из подъезда, сделал несколько снимков. Ни Тенго, ни Фукаэри на этих фотографиях не было. Только сутулые люди, по инерции вступающие в новый день. Белый пар, слетавший с их губ, тут же уносило куда-то ветром. «Не стоит накручивать лишнего», — рассуждал Усикава. «Пускай моя кожа грубеет, сердце черствеет, а дни проходят бесследно один за другим. Я всего лишь машина. Умная, выносливая и бесстрастная. Одним отверстием эта машина всасывает новое время, перерабатывает его в старое, а потом изрыгает из другого отверстия. Смысл ее существования в том, чтобы существовать. И, повторяя цикл за циклом, поддерживать вечное движение, процесс, которому однажды все же придет конец». Собрав волю в кулак и блокировав чувства, Усикава постарался выкинуть из головы навязчивый образ Фукаэри. Боль, разбуженная взглядом этой девчонки, постепенно утихла и лишь иногда напоминала о себе легким покалыванием в груди. «Вот и хорошо», — подумал Усикава, — «лучшего и не требуется. Все-таки я простая система, пускай и состою из сложных элементов». Не дожидаясь полудня, Усикава сходил в магазин бытовых приборов и купил небольшой электрический обогреватель. Потом зашел в уже знакомую лапшевню и, читая газету, съел все той же горячей собы с темпурой. Вернувшись к дому, задержался у подъезда и посмотрел на верхушку столба, от которой вчера не могла оторвать взгляды Фукаэри. Но не увидел там ничего примечательного. Только змеиное сплетение черных проводов да трансформаторный ящик. Что же она так упорно разглядывала? Или чего искала? Зайдя в квартиру, он подключил обогреватель. Спираль тут же загорелась оранжевым, и ладони обволокло долгожданным теплом. Комнату, само собой, как следует не обогреешь, но все лучше, чем ничего. Не вставая с пола, Усикава прислонился спиной к стене, сложил руки на животе и, чуть согревшись, ненадолго заснул. Без каких-либо сновидений, просто улетел в пустоту. От глубокого мирного сна его разбудил громкий стук в дверь. Мгновенно проснувшись, Усикава не сразу понял, где он. Но, увидав перед собой Минолту с телеобъективом на штативе, сообразил, что лежит он в съемной квартирке на краю квартала Коэнзи. И кто-то со всей силы колотит в дверь кулаком. «Зачем кулаком?» — удивился он, собираясь с мыслями. «Есть ведь звонок. Нажал кнопку и дело в шляпе. Все же так просто. Или этот кто-то барабанит в дверь специально?» Поморщившись, он взглянул на часы. «Без четверти два. Пополудни, ясное дело, раз за окном светло». Отзываться на стук он, конечно, не стал. О том, что он здесь, никому не известно. Никто не договаривался с ним о визите. Может, это рекламный агент или распространитель газет? Так или иначе, Усикава ему нужен больше, чем он Усикаве. Упираясь лопатками в стену, Усикава сверлил глазами входную дверь и молчал. Когда незваному визитеру надоест отбивать кулаки, тот плюнет и уйдет во свояси. Но тот не уходил. Выждал немного и снова заколотил в дверь. Да так и зарядил. 10-15 секунд стучит, потом отдыхает и барабанит снова. Упорно, назойливо, механически однообразно. Явно требуя какой-либо реакции на происходящее. Почему Усикава и забеспокоился? А может, за дверью Эрика Фукада? Пришла закатить ему скандал за то, что он тайком ее фотографировал. От одной мысли об этом сердце забилось сильнее. Он облизал пересохшие губы. Но стучать так может только взрослый мужчина с крепкими кулаками. Девичья рука на такое не способна. Это факт. А может, Эрико Фукада сообщила о нем кому-нибудь еще? И за дверью риэлтор или полицейский? Если так, хлопот, конечно, не оберешься. Но с другой стороны, у риэлтора должен быть дубликат ключа, а полицейский сразу бы представился. Да и ни тот, ни другой не стали бы колотить дверь, когда есть звонок. «Господин Кадзу!» — произнес мужской голос. «Господин Кадзу!» «Люди с такой фамилией снимали эту квартиру до него», — вспомнил Усикава. Табличку с иероглифами «Кодзу» он специально не стал снимать с почтового ящика. Так безопаснее. Вот и этот незваный гость убежден, что здесь все еще обитает господин Кодзу. «Господин Кодзу!» — не унимался тот. «Я знаю, что вы дома. Сидеть взаперти, затаив дыхание, очень вредно для здоровья». Голос мужчины лет за 40. Не очень громкий, с хрипотцой. Однако в нем слышалась какая-то необычайная твердость. Качественная твердость, как следует обожженного и на совесть просушенного кирпича. Из-за нее голос разносился по всему дому. «Господин Кадзо, я из корпорации NHK. Пришел к вам собрать ежемесячную абонентскую плату. Не угодно ли открыть дверь?» Разумеется, платить за NHK Усикава не собирался. Проще всего было бы впустить его в квартиру и показать, что здесь даже телевизора нет.